Глава 7. Минус 28. Помещение, в которое они вошли, по размеру не уступало футбольному полю. Каменные стены без единого окна. Потолок оказался очень высоким, а пол напоминал паркет в школьном спортзале. За исключением учеников курса, выстроившихся теперь полукругом перед ЕСПом, зал был совершенно пуст. «В первую очередь, я должен убедиться, что вы освоили азы», — сказал ЕСП. Голос его отражался эхом в просторном пустом зале. «Чтобы учиться на курсе, нужно освоить определенные навыки, и никаких исключений я ни для кого делать не буду. У нас просто времени нет с вами сюсюкаться». Он снова обвел всех взглядом. Выражение лица его было строгим, чтобы подчеркнуть всю серьезность сказанного. «Одних ариев мало», — продолжал ЕСП. «Для любого солнцелова жизненно важно уметь собирать солнечные лучи. Скорость полета определяется размером луча, на котором вы летите. Для небольших лучей вес человека имеет большее значение. И, как вы поняли, если солнцелов оседлал луч, тот полетит медленнее. С другой стороны, сами лучи летают с абсолютно одинаковой скоростью. Поднимите руку, кто знает, с какой именно скоростью летит солнечный свет». Руки подняли все, кроме Альмы. ЕСП указал на Авира, который с прямой спиной и сосредоточенным лицом стоял рядом с Пиллой. «Минус 28. Верно. Поднимите руку те, кто уже щелкал на 28-й раньше». Альма даже не знала, что такое возможно. На ислетании она доходила до минус 15-го, но никогда не замедляла время еще больше. «И что это значит? Ее выгонят с курса?» ЕСП оглядел участников курса. Дошел до Авира, посмотрел на Пиллу и, наконец, остановил взгляд на Альме. Руки ее безжизненно свисали, будто к ним подвесили грузило. ЕСП уже собирался что-то сказать, когда Альма, сама не зная почему, подняла руку. Инструктор так и замер с приоткрытым ртом. «Все, значит?» — спросил он, не сводя взгляда с Альмы. Она осторожно кивнула. ЕСП продолжал смотреть. Он стоял, широко расставив ноги, сложив руки на животе. Большим пальцем он слегка постукивал по чему-то маленькому и черному, что он держал в руках, чему-то напоминавшему пульт управления. «Хорошо», — наконец сказал он и уверенно нажал на кнопку пульта. Стены зала вдруг задрожали, и на полу возникла полоска света. Солнечный лучик. Полоса мягкого света становилась все шире и шире, и Альма почувствовала, как в помещение ворвался свежий воздух. Она подняла голову и увидела над собой голубое небо. Крыша разделилась пополам, и две створки теперь опускались вниз, прямо к ребятам. Оказалось, снаружи они были замаскированы травой. «Крувулевы часы на изготовку!» — скомандовал ЕСП. — «Встречаемся на минус 28-м». Альма уставилась на свои часы. «Так им что же?» И тут со всех сторон послышались щелчки. «Им уже щелкать?» Альма попыталась сглотнуть подступивший к горлу ком. Если немедленно ничего не сделать, ЕСП поймет, что она соврала. Мало того, что она выставит себя недоучкой, так еще и лгуньей. Нет, этого она не допустит. Альма нащупала нить, глубоко вдохнула и щелкнула со всей силы. Стрелка упала на минус 18. Альма, не раздумывая, снова поймала нить и щелкнула. На этот раз уже осторожнее. Минус 25. Еще минус 28. Неужели так просто? Она подняла голову. Это оказалось необычайно трудно, будто сам воздух ее не пускал. Легким было сложно наполняться воздухом, и не менее трудно было его выпускать. Альма испугалась, что потеряет сознание, но пару раз моргнув, поняла, что мир вокруг снова обрел четкие очертания. Она никогда еще не видела ничего подобного. Дневной свет будто разделился на свет и тьму. Воздух вокруг наполняли тысячи искрящихся лучей, напоминавших светящиеся вытянутые дождевые капли. Альма вытянула руку, попытавшись ухватить луч, но только она собралась сделать вдох, как все вокруг вдруг закружилось. Она потеряла равновесие и не смогла удержаться на ногах. «Альма!» — услышала она голос. «Принесите имбирные шарики Фруды, там, у двери, и пошлите за председателем Фревелинг». Альма едва успела открыть глаза, как на нее нахлынула неудержимая волна тошноты. Это было ни с чем не перепутать. Временное укачивание. Впервые она столкнулась с ним, когда первый раз полетела с Элеонорой. Тошнота накатила неумолимо. По ней будто скоростной поезд промчался. Но сейчас было даже хуже. Через мгновение тошнота заполнила все ее чувства и мысли. Приступы одолевали с такой частотой, что Альма едва успевала перевести дух. Она испугалась, что снова потеряет сознание. «Сюда, сюда!» — кричал кто-то. Зашуршал бумажный пакетик. Чья-то уверенная рука схватила ее за подбородок и вынудила приоткрыть губы. Что-то коснулось языка и вызвало новый приступ. Но та же сильная рука заставила ее закрыть рот, не выпуская содержимое. Тут Альма поняла, что рот ее чем-то набили. Она попыталась вырваться, но не смогла. Маленькие имбирные шарики начали таять во рту, и вскоре мощные приступы стали утихать. Альма поняла, что лежит на полу. Одной щекой она впечаталась в деревянный пол. Приоткрыв один глаз, она заметила, что ее обступили какие-то люди. «Слышишь меня?» — позвал ее Есп, в голосе которого сквозила обеспокоенность. «М-м-м-м!» — только и выдавила из себя Альма. «Пронесло!» — он потрогал ей лоб. «Температура стала повышаться. Думаю, все обойдется», — успокоил он собравшихся. «Где она?» — раздался голос Элеоноры. Но откуда именно он донесся, Альма не поняла. Не успела она сориентироваться, как кто-то подхватил ее на руки и куда-то понес. Все вокруг закачалось, и Альма снова закрыла глаза.